Глава 26. Я открываю глаза и на ощупь ищу плед рукой. Поджимаю под себя коленки и не понимаю, почему так холодно. Смотрю вверх, окно закрыто. Странно. В чем тогда проблема? Кондиционер вроде тоже не работает. Я его не включала. Солнышко светит в окно, обозначая, что сейчас раннее утро. Смотрю на настенные часы. А их там нет. Странно. В моей комнате, точнее, в той спальне они были. Опускаю взгляд на тумбу и смотрю на электронный. Не знаю, куда они здесь, но ладно. Меня сейчас очень сильно волнует, почему зуб на зуб не попадает и почему меня трясет. И даже то, что сейчас 8 утра, и я должна уже убирать кухню, не сильно меня беспокоит. Я все же нащупываю плед. Нет, это одеяло, которое я не могу задрать до подбородка из-за массивной руки, покоящейся на талии. Холодно жутко. Ворочаюсь и не понимаю, откуда взялась эта рука. Сон, что ли? «Перестань», — разносится недовольно над ухом. «Спи, сегодня выходной». «Да, наверное, выходной, хотя не припоминаю его в нашем договоре». «Так, погодите. А кто это сказал, если я в своей комнате должна быть одна?» «Алекс?» Мямлю, не понимая, что происходит. Осматриваюсь по сторонам и все же кое-что осознаю. Я по-прежнему в его комнате. Значит, Оливия точно соврала. Но зачем? Знала, что я подслушиваю? Странная все же женщина. «Я ведь говорил тебе так не называть меня», — бурчит. Зарывается, кажется, носом в мои волосы и касается шеи. Проникает ладонью под одеяло и скользит по плоскому животу вниз. «Ты всегда такая горячая по утрам». «Это должна быть пошлая шутка, но вот мне сейчас не до смеха. Мне холодно. Трясусь и не чувствую пальцев ног и рук. Они словно заледенели. В морозильнике лежала, что ли, всю ночь». Натягиваю на себя одеяло и укрываюсь головой, несмотря на шаловливую руку, которая ныряет между плотно сжатых ног. Я как эмбрион в теле матери. Чужая ладонь до намеченной точки не доходит, останавливается. И я не сразу сквозь туман какой-то слышу обеспокоенные слова Рихтера. «Блядь, да ты вся горишь!» «Ага, горю, но в то же время трясусь от озноба. И все из-за глупого бассейна с холодной водой и одного недовольного урода, что из-за обиды столкнул меня в нее. Я все еще не могу согреться. Температура херачит по 39, и я понимаю, как врач, что сейчас мне необходим постельный режим, но я не хочу, потому что Алекс оставил бы меня в комнате и вызвал врача, но я воспротивилась, со мной все нормально, обычная простуда. Мне не нужны лишние слухи, что-то вроде того, что я не работаю и нахожусь в этом доме. Никто не знает, что я и так иногда здесь ночую, не по своей воле. А что же разлетится по дому, когда еще и эта информация расползется? Нет уж. Я же выпила жаропонижающие, в работе не так сильно замечаешь, но горю изо всех сил. «Эй, ты в порядке?» Мимо меня кто-то проходит, не понимаю. Все голоса сейчас смешиваются, что один, что другой, один и тот же. «Да-да», отвечаю, сама работаю шваброй с тряпкой для окон, встаю на носочки и достаю до верхней рамы. На стремянку лезть не стала, вдруг голова закружится. Упасть — последнее, что я планирую сделать. «Ну ладно». Пару минут, и я снова остаюсь одна. Отдыхая некоторое время и вдыхая свежий весенний воздух, перехожу к другому окну, опять поднимаю свой инструмент. Но только прохожусь несколько раз по стеклу, как перед глазами снова начинает все плыть, словно вода попала в глаза. Крепче хватаю палку, чтобы не уронить ее на себя, и не замечаю, как коленки подкашиваются, и я сама лечу вниз, ничего не понимая. Ноги слабнут в один миг. И я не жмурюсь, боясь, что на меня что-то упадет, потому что в этот момент мне настолько плевать, что я не замечаю железных, почти стальных рук, которые обхватывают меня за плечи. «Выпендрёжница!» Звучит где-то сверху, а я не могу открыть глаза, хотя этого мне не надо. Я узнаю Рихтера по голосу, недовольному тону. Абсолютно всегда. Даже несмотря на то, что все остальные для меня на одно звучание. «Вы вроде тоже врач, но...» «Тугодум!» Доктор не успевает договорить. Ледышка его перебивает. Еще так сердито, злобно. «Хорошо отмечено, господин Рихтер», — поддакивает ему врач. «А мне сейчас все равно, потому что я опять закрываюсь головой, вспоминая вчерашнюю ночь. И все из-за этого господин. Зачем он к нему так обратился? Я же теперь горю еще сильнее». «В общем, я все выписал. Строго постельный режим, через 3 дня лучше не станет, вызывайте. Через неделю уже бегать будет». «Неделю?» — шепчу, выглядывая из-под одеяла. «Интересно, а Рихтер трахает больных девушек? Боится заразиться или нет? Неделя же входит в тот месяц, который он мне дал». «Да, я помню его слова перед тем, как отключиться, и я четко слышала, когда он твердил мне на ухо, что дает этот короткий месяц. Хотя я не дослушала до конца, но мне все равно хватило начала». «Я понял», — угрюмо кивает, уходя в свои мысли. «Наверное. Но он выглядит сейчас так непривычно задумчивым, стоит, скрестив руки на груди, и смотрит на доктора, что сидит на моей кровати. Внимательно. Со всей серьезностью и ответственностью. А в этой белой рубашке и черных брюках — бизнесмен, блин. Даже дома в офисной одежде. Внезапно поднимает на меня взгляд серых глаз. А я только сильнее укрываюсь, не могу на него смотреть, учитывая нашу ночь и утро. Тогда я пойду. Скорейшего выздоровления, милочка. Спасибо. Мямлю без настроения. Нет у меня его. Есть только смущение, стыд, озноб и полыхающие щеки. Ведь мы остаемся наедине. Дверь за доктором захлопывается. Окончательно. И я молюсь, чтобы он не начал вчерашним. Извини, я доставляю тебе проблемы. Начинаю, пытаясь сбагрить его. На него не смотрю. Не хочу больше тратить твое время. Внезапно матрас у краешка около моей попы прогибается под весом тела Рихтера. Нет, зачем он только садится рядом? И тянет свою ладонь в мою сторону. «Вали отсюда, вали!» Отодвигает одеяло, в которое сильнее вцепляюсь пальцами. Но он все равно отодвигает его и опускает теплые грубые пальцы мне на подбородок. Поворачивает мою голову к нему. Но я не смотрю в его глаза. Стыдливо отвожу взгляд вниз. «Ты везучий, однако!» С каких пор у него такой приятный голос, который не отравляет слух, как остальные, наоборот, ласкает. «Мама, неужели я слышу его теперь по-другому только из-за вчерашней ночи? Она ведь не первая. Секс не первый». «Почему?» — шепчу сухими губами, не понимая, о чем он. «Только вчера я дал тебе месяц, но ты уже успела взять себе каникулы на неделю». Скромная улыбка сама расплывается по моему красному горячему лицу. «Оставшиеся 3 недели будут для тебя адом. Ты в курсе?» Я нервно сглатываю. «В курсе», — довольно шепчет ответ, зная его и без меня. «Пока отдыхай. Я позову Розалию, она будет помогать тебе менять полотенце. Принесет еды и чего-нибудь горячего». Я едва не подскакиваю на кровати, распахиваю широко глаза и все же поднимаю на него свой растерянный взгляд. «Может, не надо все же?» Я все же беспокоюсь за свою репутацию. Что подумают обо мне другие, когда увидят здесь горничную, которая должна болеть дома, а не здесь? Я справлюсь и сама. У меня есть руки, ноги и вообще. Я не успеваю договорить. «Логинова!» Голос, который только недавно ласкал слух, сейчас заставляет сжаться. Слишком грозный и устрашающий. Еще и такой громкий. «Ты врач?» «Да, замечу. Студентка». «Но это никак не играет роли. У тебя температура 39. Ты находишься в моем доме, и я буду решать, кто здесь будет работать. Поэтому лежи, молчи, смотри телевизор, ешь и отдыхай». «Для кого-то эти слова будут мечтой, но не для меня». Рихтер резко встает с кровати. «Встретимся вечером». Кидает напоследок слова перед тем, как оставить меня одну, с пультом, таблетками и мучениями, царящими на душе. Я приоткрываю рот и тяжело дышу. Не могу открыть глаза. Веки словно налились свинцом, стали такими тяжеленными. И кажется, я опять горю, как и весь вечер, весь день. Неосознанно поднимаю ладонь к полотенцу на лбу, сухое. Как давно его не меняли. Розалия, наверное, ушла. Она весь день заботилась обо мне, меняла компрессы и носила горячие напитки для горла. И когда наступила ночь, наверное, ушла домой. А мне бы сейчас охладиться. Потому что я опять горю так, словно меня кинули в огонь, языки пламени которого окутали и не хотят отпускать. Пот струится по телу, а перед глазами какой-то туман. Я хочу встать, чтобы обмакнуть полотенце в прохладной воде и немного расслабиться, но и этого не могу. Еще и голос сел, пропал днем. И крикнуть не могу, позвать кого-либо. Да и вряд ли кто-то пройдет мимо комнаты именно в этот момент. Я в гостевом крыле ведь. Придется вставать. Убираю руку от головы и упираю с трудом на локти. Но тут же падаю, когда ощущаю на груди легкое касание и слышу в бреду эти слова. «Лежи, сам сделаю». Вроде Алекс. Но я уже ни в чем не уверена. Может, я сплю? Мне уже снились сны с его участием. Приличные, не очень. А в основном ужастики, где он убивает меня. Не знаю, чего они в моей голове. И этот сон немного другой. Здесь холодные ладони дотрагиваются до лба и убирают теплое полотенце. А я чувствую эту прохладу на своей коже и невольно тянусь слабыми руками к его руке, обхватываю пальцами, прислоняю ко лбу, постанывая от наслаждения. Блаженство. Холод его пальцев и правда уносит меня на 7-е небо от счастья. Я многих кручу в своих ладонях и откровенно кайфую. Это круче любого секса. Хотя нет, секс с Рихтером мне намного лучше, но сейчас все же мне нужна спасительная прохлада. Мне приятно, что ты рада, но хватит тебе пока. Я разочарованно постанываю, когда ладонь покидает горячий лоб. «Умеешь ты обламывать!» — все еще шепчу без голоса. Может, услышал. «Но это мы оба умеем!» Я усмехаюсь и тут же прикрываю в удовольствие рот, потому что холодное полотенце опускается на пылающее лицо. «Я готова тебя расцеловать!» Я знаю, что эти слова сейчас звучат не эротично, поэтому и говорю их, но зато искренне. Я не брезглив и не боюсь заболеть», — хмыкает. «Мама даже тут найдет момент, чтобы намекнуть на близость. Он не устал?» «Я вот очень. Ты таблетки принимала?» «Угу. Температуру померим». Сует градусник в подмышку. «У тебя когда-нибудь появлялись какие-нибудь ненужные, совсем бесполезные желания?» Внезапно произношу, слегка улыбаясь. «Это все температура. Будь я сейчас в ясном уме, зарылась бы с головы под одеяло». «Находиться в комнате с Рихтером после вчерашнего слишком, особенно когда называла его господином и просила. Да когда же это вылетит из головы?» «Например, чувствую, что садится рядом». «Попрыгать на облаках», — отвечаю. «Мне недавно приснился такой сон, и это было так классно. Жаль, что в реальности ты всего лишь пролетишь сквозь них. Ну или поплавать в маковом поле». «Поплавать?» — в его голосе ирония. «Ага. А что я еще могу ответить? Меня печет. В мыслях это все красивое и осуществимо». «Нет, у меня не было такого». «Ну, понятно», — пожимаю плечами. «Ты вообще ненормальный». В ответ мне летит тихий смешок. Не усмешка, а едва заметный смех, который я запоминаю, непроизвольно, прокручивая его в голове вновь и вновь. Черт, я перегрелась. На данный момент из нас двоих я как раз самый нормальный. Он, кажется, не понимает шуток. Вытаскивает градусник и на пару секунд затихает. Херово дело. Ага, я чувствую. И глаза открыть не могу, только шевелю губами и вся плыву. «Дам тебе еще таблетку. Если в течение нескольких часов лучше не станет, сделаю тебе укол. Если он не поможет, врача вызову». «Вот блин, из-за него потом Рихтеру платить». «Сам сделаешь? Как хорошо, что у меня такое состояние, что ни удивление, ни испуг не слышится в моих словах». «А есть выбор. Мы с тобой здесь одни, еще охранник, но вряд ли он сделает тебе укол. Можем дождаться врача, но ты у меня быстрее расплавишься». «И правда ведь. Буду молиться, что таблетка мне поможет. Только вот...» Я ее выпить не могу. И рукой дотянуться, стакан взять. Но и Алекса просить помогать мне не буду. Слишком позорно, неловко и вообще неправильно. Он мою жизнь на 180 градусов повернул, что только со мной не делал, и теперь. Его ладонь проскальзывает на макушку, через мокрые от пота волосы ведет к затылку, приподнимает голову. «Чего он?» Пальцы опускаются на губы, раздвигают их, и невкусная таблетка проникает мне в рот. Хочу плюнуть ее обратно, но тут же к горячим губам прислоняется прохладный хрусталь. Вода медленно, но верно затекает мне в рот. Сглатываю, морщусь, но жадно пью, чувствуя во рту настоящую пустыню. Кто-то вытекает за уголки на подбородок, но мне сейчас так херово. «Я не отбираю», — раздается сверху. «Можешь не торопиться». Я отрываюсь. «У тебя наверняка есть важные тела». «В час ночи?» — это спокойствие в его голосе убаюкивает. Что мне только нужно для счастья? Свежее полотенце на голове, глоток воды и музыка для ушей, чтобы уснуть быстрее. Возможно, ты говоришь про сон, но мне хватит и нескольких часов, чтобы выспаться. «А я знала, что ты не человек». Бубню себе под нос, не знаю, слышит ли он, но сил, говорит, становится все меньше. И пока он что-то отвечает мне в ответ, я совсем теряюсь и падаю в непроглядную тьму, невольно заслушиваясь его глубоким и низким, почти бархатистым тембром.